Не прощу себе никогда, что не настоял. Его увезла скорая помощь, когда наша работа была закончена. Он умер на операционном столе. Мой лучший друг. А затем началась клоунада. Вы понимаете, в чем дело? Работу сделали младшие научные сотрудники. Представить нашу работу пошел старший научный сотрудник. На ученом совете уже заведующий лабораторией. В министерство поехал докладывать директор НИИ. Наши фамилии вообще забыли поставить на титульном листе. Там стояло имя директора, ученого секретаря, зав лаборатории и еще с полдесятка фамилий, не имеющих к этой работе ни малейшего отношения. Работой заинтересовались ученые, работающие в области космографии, просто космонавты. Она была выдвинута на соискание государственной премии. Тогда я взял отпуск и посвятил его хождению по инстанциям. Я поставил своей целью, чтобы, возможно, большее число людей узнало об этой истории. Обошел редакции газет, побывал в министерстве, Академии наук. Даже Аркадию Райкину рассказал. И космонавтам рассказал. В общем, развил такую энергию. Представляете, какая поднялась заваруха? Я добился того, чего хотел. Авторами были указаны лишь мы трое. Мы получили премию. Гриша посмертно. Директора сняли. Между прочим, потом меня спрашивали, почему я поехал в Ленинград к Райкину, как высшую инстанцию. Я сказал, что смех действительно высшая инстанция. Я опасался, как бы дело не ограничилось взысканием или выговором. Главное, оно должно выйти за пределы НИИ, в то время как аналогичные факты происходят и в других учреждениях. Для этого я и ходил по редакциям газет, и к Райкину ездил. Но мне, как лауреату с беспокойным характером, предложили заведование лаборатории в Новосибирске. Я согласился. Там я защитил и докторскую. «А как вы оказались в Зурбагане?» – полюбопытствовал Женя. «Институт ведь организовывал я именно по моему настоянию в Зурбагане. Где же лучше изучать проблемы Севера, как не на самом Севере? Когда мне предложили возглавить лабораторию здесь, я с радостью согласился. Кстати, мои предки ведь из этих мест. Вот Христина знает. Наши отцы учились вместе». «Вы сибиряк?» – почему-то удивился я. «Отец коренной, с Байкала. Родился в Сен-Море, потом пробился в столицу. Я родился в столице, вернулся на Байкал. Отец женился на москвичке. Я женюсь только на сибирячке». «Хватит, Андрюша!» – остановил меня отец, видя, что у меня наготове еще несколько вопросов. «Разрешите последний вопрос, и будем слушать Виталя. Можно, Кирилл?» «Пожалуйста». «Какая тема в науке вас интересует теперь более всего?» «Человек в экстремальных условиях». «Пишу специальное исследование на эту тему. Отнюдь непопулярно, сплошные формулы». «О-о-о!» Я так и подскочил. Христина пояснила ему, что я очень увлекся этой темой. Кирилл взглянул на меня благожелательно. «Ну что же, если так, поступай к нам в институт лаборантом. Христине Даль положен лаборант, но мы не торопились, ждали подходящего». «Спасибо», — сказал я, покраснев, «но я хочу поработать шофером». Виталий поднял крышку пианино. Ни поэтического, ни композиторского дара у него не было, но чужие песни он исполнял неплохо. И голос оказался приятным, чистым, выразительным, не то лирический баритон, не то драматический тенор. Я их путаю всегда. Он спел несколько песен Таривердиева, Андрея Петрова, Евгения Птичкина, что-то из репертуара Булата Акуджавы, И вдруг...